Глава вторая. Происхождение. Нехватку сведений о предках Уильяма Шерлока Скотта Холмса, так звучит его полное имя, можно объяснить тем, что образ великого сыщика, как бесстрастной счетной машины, подразумевал отсутствие родственных привязанностей и сентиментального отношения к собственным корням. Доктор Ватсон считал Холмса мозгом без сердца, человеку, которому чуждо все человеческое, в том числе и семейные связи. Сыщик мало распространялся о своем детстве и о своей родне, поэтому Ватсон даже решил, что у Холмса не осталось ни одного родственника. Только в рассказе «Случай с переводчиком» Ватсон узнал, что у Холмса есть родной брат Майкрофт. «Мои предки, — говорит Холмс, — были захолустными помещиками». Здесь очевидно, что автор наделил героя сходными с собой характеристиками. Дед писателя Джон Дойл был выходцем из ирландской мелкопоместной католической знати. Род Дойлов шел от древних норманнов, в XIV веке владевших землями в Ирландии и разоренных повторяющимися преследованиями ирландских католиков. Бабушка Холмса, по его словам, была француженкой, так же, как и Мариана Конан, бабушка Конан Дойла. Холмс утверждает, что его бабушка была сестрой Ораса Верне, французского художника. Большой пейзаж Верне, хранившийся в коллекции Конан Дойла среди других рисунков, был подарен ему в юности дядюшкой Генри Дойлом. Очевидно, что родословные великого сыщика и его создателя имеют много общего. Свою склонность к наблюдательности и искусство делать выводы Холмс считал наследством от бабки-француженки, замечая, что артистичность, когда она в крови, закономерно принимает самые удивительные формы. От нее же, по всей видимости, Холмс унаследовал интерес к живописи. Довольно часто они с Ватсоном ходили в картинные галереи созерцать полотна бельгийцев или голландцев. Доктор при этом считал вкусы сыщика примитивными, что сам Холмс объяснял простым соперничеством. Хоть в чем-то же должен Ватсон чувствовать свое превосходство, ведь если вкусы в живописи расходятся, всегда можно сказать, что твой оппонент ничего в этом не смыслит. Отец Артура Конан Дойла, так же, как и его дед Джон Дойл, были художниками. Дед писателя считался королем политической карикатуры. Он завоевал Лондон, когда бежал из Ирландии из-за преследований католиков, остроумными карикатурами, рисованными в новаторской манере, во времена, когда карикатуристы в основном изображали общественных деятелей в виде пузатых клоунов, летящих кувырком с лестниц. Очевидцы пишут, что его карикатуры были настолько популярны, что их появление в книжных лавках или на витринах издателей сопровождалось длинными очередями. Это повторилось много лет спустя, когда стали появляться произведения его внука о приключениях Шерлока Холмса. Сыновья Джона Дойла наследовали дар владения кистью. Дик преуспевал как свободный художник-иллюстратор, Генри стал директором Ирландской национальной галереи, Джеймс издал «Хронику Англии» со своими рисунками. Только младший сын Чарльз, отец Артура Конан Дойла, не состоялся как художник, несмотря на свой очевидный талант. Он был архитектором. Живопись же приносила ему незначительный и непостоянный доход. Чарльз Дойл постепенно спивался, невольно заставляя бедствовать свою жену и детей. Последние 17 лет своей жизни он провел в психиатрической лечебнице. Конан Дойл, а вслед за ним и его многочисленные биографы, редко упоминал отца, считая, что основное влияние на становление его как личности и как писателя оказала мать, Мэри Фолли. Темпераментная ирландская католичка гордилась своим происхождением, храня в старинном сундуке документы предков за 6 столетий, начиная со свидетельства о бракосочетании барона Генри Перси с Элеонорой, племянницей самого Генриха III. С детства Артур Конан Дойл усваивал рыцарский кодекс чести, выражавшийся в словах его матери: «Быть бесстрашным с сильными, смиренным со слабыми, рыцарем для любой женщины, невзирая на происхождение». Такой кодекс поведения был не чужд и нашим героям, Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Ведь никто не усомнится, что они были истинными рыцарями, защитниками слабых. И с женщинами, несмотря на свое скептическое к ним отношение, Шерлок Холмс всегда оставался неизменно любезен и по-джентльменски благороден. Что же касается происхождения Джона Хэмиша Ватсона, то можно установить, к примеру, что когда доктор едва родился, семья Ватсонов переехала в Австралию, где и провела около 10 лет. Отец Конан Дойла Чарльз писал своей сестре Аннет, что одно время из-за постоянной нужды в деньгах у него был порыв отправиться в Австралию добывать золото. Возможно, писатель таким образом воплотил мечту своего отца разбогатеть. Ведь из знака 4 мы знаем, что Ватсоны владели приличным состоянием. Вполне вероятно, они и накопили его на золотых приисках далекой страны, бывшей в то время одной из многочисленных британских колоний. Впоследствии унаследовавший состояние старший брат Ватсона спился и промотал весь капитал. Чувство преемственности и трепетное отношение к своим корням всегда было свойственно англичанам. Многие видят следствием этого чрезмерно обостренное восприятие классовых различий, граничащее у британцев со снобизмом с одной стороны и раболепием с другой. Англичане известны своим благоговением перед титулами и знатностью рода, терпимостью к привилегиям аристократов и делением мужчин на джентльменов и неджентльменов. Сэр Артур Конан Дойл, по свидетельствам современников, не кичился своим происхождением. Когда он стал известным писателем, благородное общество, узнав, что он является отпрыском почтенного рода Дойлов, поспешило принять его в свой круг. Он уклонялся как мог от церемонных званых обедов, посмеиваясь над бурными спорами о месте каждого за столом и следовавшей за ними торжественной процедурой рассаживания. При этом писатель, конечно же, отдавал должное своим предкам и семейным традициям. 3 черты, по его мнению, характеризовали истинного джентльмена. Покровительственное и рыцарственное отношение к женщинам, вежливое обращение с теми, кто стоит ниже на социальной лестнице, и повышенная щепетильность в финансовых делах. Воплощение джентльмена сэр Артур Конан Дойл был способен отдать свои башмаки для игры в гольф босому бродяге и в то же время мог впасть в ярость от панибратского похлопывания по плечу.